Глава 39. Дошла до края кровати, у которого стоял Зен, и потянула его за белоснежную косу. Большой, высокий, красивый и такой покорный. То, что мне сейчас нужно. Подошел поближе, в этом положении наш рост казался одинаковым, чем я и воспользовалась, скользя руками по его груди, нежно царапая ноготочками твердые камушки плоских сосков, оглаживая широкие плечи и мускулистые руки. «Такая тестостероновая красота! И вся моя!» Обняла его за шею, приникла всем телом к его груди, скользнула своей ногой по ноге Зена, медленно все выше и выше, не отрывая взгляда от его глаз. Когда стоять стало совсем неудобно, Зен одной рукой обвил мою талию, притискивая меня еще ближе, а второй подхватил меня под колено. «Умничка моя, да, именно так». Со стороны кровати послышался судорожный вздох. Все как и рассчитывала. Владену сейчас открывается просто потрясающий вид на мою попку и уже влажные розовые лепестки. Скользнула кончиком языка по приоткрытым, пухлым и таким мягким губам Зена. Бедняга рвано дышал и прижимал меня к себе с такой силой, что еще немного, и на его груди остался бы слепок моего тела. Проскользнула языком между губ беловолосого и одновременно совершила бедрами вращательное движение. Зен простонал мне в рот. Его тело сотрясала мелкая дрожь. С трудом подавила улыбку, с нажимом процарапала короткими ноготочками широкую спину. Сверху донизу. Прогнулась в спине, немного отодвигая свои бедра и плотно обхватила твердый член Зена ладонью. Крепко сжала пальцы, несколько движений вверх-вниз, и я его отпущу. И тут Зен словно с цепи сорвался. Рука с моей талии с нажимом проскользила вверх по спине. Не успела отстраниться от его губ, как большая ладонь обхватила мой затылок. И Зен с такой страстью начал терзать мои губы, что я сама потерялась в ощущениях. Есть только его губы, его руки на моем теле и моя рука, плотно обернутая вокруг его внушительной длины. Движение еще, еще и еще. Член в моей ладони становился все тверже и больше, пульсируя с каждым ударом сердца. «Сашенька!» Безумно прорычал Зен в мои губы и обхватил мою попку ладонями. Прижал к себе настолько сильно, что я больше не могла двигать рукой, только продолжать сжимать его плоть. Что я и делала, когда Зен начал резко и сильно двигать своими бедрами. Его пальцы, впивающиеся в мою кожу, дикое рычание, сильные движения, властные губы и обжигающая влага, выплескивающаяся короткими струями мне на живот. Все это так порочно, влажно, грязно и так правильно, что я сама ощутила себя на самом краю. Зен издал последний полустон, полурык, и на секунду до того, как он упал на колени, меня от него оторвали руки Владена. Пока он осторожно, немного трясущимися руками укладывал меня на кровать, в моей голове немного прояснилось. Глядя на меня темными, горящими от страсти глазами, мое чудо начало ползти вниз и, раздвинув мне ноги, нежно поцеловал животик. «Вла!» Тихо прошептала, но пересохшее горло не дало мне закончить фразу. Я пыталась сказать, что доставлять мне удовольствие любым способом сейчас не самая лучшая идея. Несмотря на возбуждение, моя чрезмерная чувствительность внизу никуда не делась, а стала только сильнее. «Сейчас, маленькая, сейчас, моя хорошая». Понял он меня по-своему и нырнул головой мне меж широко раскрытых ног. Попытка схватить его за волосы и остановить не увенчалась успехом. Но Владен и сам все понял, как только раздвинул мои припухшие и слегка натертые розовые губки. «Тебе больно?» Вся страсть зеленоволосого испарилась мгновенно, а в его голосе отчетливо звучали обвиняющие нотки. «Всего лишь немного чувствительно», — попыталась его успокоить. «Почему ты не попросила Тиргана себя вылечить?» Подхватил он меня на руки и понес в ванную комнату. «Наверное, потому что ночью мне было не больно, а утром я проснулась в кровати с тобой. Начала я немного раздражаться». Все понимаю, забота и тому подобное, но не хватало, чтобы мне указывали, что и когда делать. При этом еще и таким недовольным тоном. И вообще, я их наказать хотела, только вот как получилось, что Зен смог кончить без проникновения? Очередная ложь даже? «Саша!» – настороженно позвал меня Влад, опустив наполняющуюся ванну. Видать, почувствовал, что хапнул лишка. «А говорили, что не можете кончить без проникновения?» – буркнула и обиженно надулась. «Не можем», – тут же поспешил он подтвердить правдивость данного факта. «Раньше не могли», – добавил он, немного помолчав. И, видимо, вспомнив, каким образом кончил Зен. «Выходит, теперь можете?» Вот как-то не особо мне верилось в его слова. «Всю жизнь не могли, а тут бац и смогли. Так получается?» «Рядом с тобой невозможное становится возможным», — погладил он меня по голове, грустно улыбаясь. «Не стоит сомневаться в моей честности». Стало даже немного совестно, а потом я вспомнила о том, что он сам совсем недавно сомневался в моих чувствах. «Сам-то!» Сдернула я нос еще и отвернулась от зеленоволосого. «Ты меня не хочешь, я все понимаю. Сейчас придет Тик». «Сейчас придет Тик», — передразнила я его за могильным голосом. «Кстати, где этот кошак полосатый? Нам сегодня остальных даджинов из клеток надо вытащить». «Он как раз занимается этим вопросом, чтобы тебе было удобнее». «Прости меня», — уставился Влад на меня жалостливым взглядом. «Зен пытался меня образумить, говорил, что ты не такая, что не откажешься от нас». Тут я расплылась в гаденькой улыбочке. «Значит, Зен не виноват и только что получил от меня поощрение, а вот Владен остался без сладкого и по делам. В том, что чувствует он меня выборочно, уже поняла. Как только его начинают одолевать сильные чувства, он напрочь теряет способность меня читать. Значит, буду воспитывать, как и задумывала». «И не подумаю», — с небольшим запозданием ответила ему на его просьбу о прощении. «Прощение еще надо заслужить». «Я сделаю все, что угодно», — вытянулся он в струнку, глядя на меня так, будто я его только что от смертной казни спасла. «Все, говоришь?» — протянула, давая себе время на раздумья. Медленно вылезла из ванны с помощью Владена. Мылась принципиально сама, пока он передо мной извинялся. «Все», — подтвердил зеленоволосый, несмотря на то, что мои слова не были вопросом. Зато его готовность помогла мне решиться на необычный, немного страшный и, да что уж тут, довольно рискованный с их-то размерчиками эксперимент. Пока провинившийся муж, пора бы уже привыкать к их новым статусам, тщательно меня вытирал, потянула его за косу и, жутко краснея, изложила ему свою не то просьбу, не то наказание. Тут, кстати, еще надо разобраться, для кого это наказание. Для него, для меня или для всех остальных мужей. В любом случае, море эмоций обеспечено нам всем. И уже сегодня вечером. Осталось почаще напоминать себе о том, что все они мной очень дорожат и никогда не причинят мне боли. Оставила шокированного Влада в ванной и пошла одеваться. Когда выходила из спальни, Зен с Владом что-то тихо обсуждали, сидя на кровати. Несложно догадаться, что именно. На кухне столкнулась со своей малышней и синеволосым. Наевшись, они что-то бурно обсуждали с летающими по кухне котелками. Но, завидев меня, кинулись обниматься. Прижавшись ко мне с двух сторон, перебивая друг друга, рассказывали мне о своих детских делах и радостях, пока я завтракала.